Зеленый змій. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили, переверните на живот, щоб ваш товариш не захлебнулся рвотной массой блевотины. Читая истории, кто-то скажет: да сколько же можно? И там пили, и тут пили. Да вы просто алкоголики. Но не совсем алкоголики. Ну, а если алкоголики, то не все. Но пьем много. Некоторые, конечно, не выдерживают и спиваются. Большинство артистов прошли через это или проходят. Человек начинает работать, и все ему наливают, не задумываясь, что у каждого своя предрасположенность к алкоголю. Сначала выпивают для смелости. Немного. И только перед выходом на сцену. Потом полтинник перед превращается в пол-литра во время. Затем в литр до, плюс литр на, плюс полтора литра после сцены. Потом уже разогреваться перед концертом начинают с утра и к вечеру выходят петь, держась исключительно за гитару, как, например, солист группы «Сплин» Саша Васильев, который однажды даже не заметил, что перед сценой сидят именинник с супругой. Он просто раздвинул их и поднялся на стол, пройдя по белой скатерти, как по красной ковровой дорожке, на сцену. Гости только вздыхали, понимая, что, к сожалению, рок-н-ролл жив. К несчастью, Саша еще и стал вдруг говорить неприличные вещи, отчего охранники все-таки стянули легенду русского рока со сцены и, по слухам, слегка дали пару раз по роже. Но не избили, а так, в целях воспитания. Другим, не менее знаменитым героем алкогольных хроник является Женя Осин. Когда он приезжал куда-либо выступать, его встречали с поезда администраторы. Потом под руки провожали в номер, запирали на ключ и давали указание тетеньке на этаже не выпускать героя оттуда ни под каким предлогом. Захочет поесть, пусть принесут в номер. И все же вечером он выходил на сцену, и первая песня звучала так: «Плачет девочка в автомате, ля-ля-ля-ля-ля-ля, лицо вся в слезах и губной помаде, и ля-ля-ля-ля-ля, лицо, о, и ля-ля-ля-ля-ля». Ну, в антракте ему давали понюхать нашатыря, и вроде бы он приходил в себя. Бить его не били. Он же никого не оскорблял и ничего плохого не делал. Ну, напился человек. Тем более, что это были обычные корпоративные вечеринки. И тем более, что я был немногим лучше. Рок-н-ролл-то все-таки жив. Когда работаешь на пьянке, почему-то задача каждого гостя — напоить ведущего. И надо или вообще не пить, или пить с каждым, иначе кто-нибудь обидится. Если уж пить совсем не хочется, я использую неизменно действующую отмазку. Говорю всем, что лечусь. Пью антибиотики, 24 дня пройдет, и снова пить начну обязательно. Подобная откровенность всегда подкупает, и мужики уверены, что такими вещами не шутят. «Ну ты даешь! А она кто?» «Не помню. Пьян был». «Ну лечись, лечись. Телефон доктора дашь?» «Конечно. Запишите мобильный, питерский и московский. И тогда все тебя уважают». А не пью я, потому что на это есть свои причины. Ведь на пьяную голову мы творим самые разные страшные вещи. Проматываем кучу денег в казино, покупаем проституток, которые нас обворовывают, ссоримся с лучшими друзьями или работодателями, пытаемся трахнуть чужую жену и вообще творим вещи, за которые потом приходится извиняться всю жизнь. А иногда мы просираем и саму жизнь в искусстве. Как это случилось, например, с моим коллегой. Костя Капитан или просранная карьера. «Эй, девушка, еще водки и колы!» «Костенька, ну тебе уже хватит!» «Шо? Перечить? Ты знаешь, сука, свое место! Клиент всегда прав!» «Костенька, я не официантка. Я жена Трахтенберга. Ты находишься у нас в гостях, не в ресторане, в квартире». «А нахуй! Нахуй тогда здесь скатерть?» Костя дергает за скатерть, и мы с супругой еле успеваем схватить ее за другой край, чтобы не грохнулись на пол стаканы и тарелки. Это финал. А если рассказывать все сначала, получится долгая и поучительная история. Я уже 2 месяца работал в клубе «Хали-Гали». 4 дня в неделю. Через месяц клуб стал наполняться на 3/4. Еще через неделю люди стали приходить в дни, когда шоу не было, и требовать развлекухи. Вот тогда хозяин и задумался о том, чтобы программа в клубе шла все 7 дней в неделю, и дал объявление о вакансии ведущего. Через несколько дней отзвонился пьяный персонаж и спросил: «Сколько платят?» Ему ответили вопросом на вопрос. «А вы работать-то умеете?» В ответ послышалось убедительное «Ёпть!». Наш человек решил руководство и пригласил его на собеседование со мной. Он пришел с опозданием. То есть он так опоздал, что я уже был на сцене. А через 4 часа, когда я победоносно завершил выступление и спустился в зал, его уже не было. То есть он по-прежнему сидел в той же самой позе и в том же самом месте, но общаться с ним было уже невозможно. Он превратился в стену плача, которую можно потрогать и сказать все, что угодно, и попросить все, что угодно, но слышит тебя или нет, Бог его знает. Встречу перенесли на завтра, но он не пришел. Послезавтра его тоже не было, он проявился лишь через неделю. Мы даже с ним переговорили перед программой, а после он опять спал. И еще через 5 дней он сообщил мне по телефону, что готов попробоваться. Других кандидатур не наблюдалось. И так как на безрыбье и сам раком станешь, мы решили, что попытка не пытка, правильно я говорю, товарищ Жуков, и пригласили его на экзамен. Я объяснил, что от него требуется 10-минутный вступительный монолог, в котором он объяснит, кто он, что он, зачем он, а также, что можно и чего нельзя делать в этом заведении. Он пришел слегка датой, в приподнятом настроении, гордо посматривая на собравшуюся в зале публику. Программа еще не началась, но люди сидели в предвкушении чуда. Попросив его объявить, он взял микрофон и, всадив полташку на ход ноги, поднялся на сцену и довольно профессионально продержался 10-минутный раунд. Я положительно высказался хозяину насчет перспектив его работы и, оставив их вдвоем обсуждать деловую часть контракта, отправился навстречу к сегодняшней славе и успеху. После программы я узнал, что главным условием приема Константина на работу была трезвость на сцене. Костя снова исчез на некоторое время, мотивируя тем, что ему нужно еще допить 3 дня, а потом он подошьется. Да и программу нужно написать. Через месяц он сказал, что готов, и шоу в клубе теперь стало функционировать 7 дней в неделю. Я выпивал на работе, зная меру. Догонялся после, а следовательно играл в казино, шлялся по бабам, устраивал пьяные оргии. А он был приличным всегда и везде. Не пьющим, но не очень успешным ведущим. Через год закончилась подшивка, и он ушел в отпуск на 2 недели. Через неделю позвонил мне и сказал, что находится в Египте с одной стороны, а с другой, что не может больше там находиться, потому что арабы, сидящие на корточках, как бабуины, мерещатся ему из каждого угла. «Костя, что тебе надо? Время как-никак 4:30». «Денег!» «Сколько?» «Штуку! Максимум 1,5, но лучше 2». «Костя, зачем тебе в Египте деньги?» «На баб! Дашь?» «На баб дам». С утра я отправился в турагентство, через которое он уехал, и передал для него деньги. Через неделю он вернулся. Дыша 2-недельным перегаром и рассказывая легенды о том, что теперь он снова подшился и больше пить никогда в жизни не будет. Пил он, впрочем, еще 2 недели, пока я был на отдыхе, так как заменить его было некем. С моим возвращением его положили под капельницу на 3 дня, потом подшили, и через неделю он вышел на службу. 4 месяца он работал с энтузиазмом. Нужно было отдавать долги. Денег он, по всей видимости, занял не только у меня. Но на 5-й месяц Костя загрустил. А еще через 3 расшился. Он решил пить, но в меру. И поначалу администраторы даже не замечали, что он приходит на работу бухой. Но постепенно доза увеличивалась, и алкогольная нахлобучка становилась все больше и больше заметна и администраторам, и стриптизеркам, и даже самому распьянющему зрителю. Фраза из зала «А че это у вас ведущий-то пьяный?» положила конец вольному капитановскому поведению. Его снова подшили. Он превратился в скучающего на чужом празднике жизни артиста-функционера. Все понимали, это временно. Беда заключалась в том, что это понимал и он сам. В отличие от нас, он точно знал, когда это снова начнется. Не удивлюсь, если у него был календарик наподобие дембельского, в котором он прокалывал дырочки, считая, сколько же дней осталось до приказа, то есть до окончания подшивки. Все закончилось в августе, спустя 3 года после начала его успешной карьеры. Публика к тому времени уже привыкла к нему, и даже появились свои поклонники, то есть которые приходили на него, считая, что капитан понятнее и доступнее, нежели заумный Трахтенберг. Он уехал в отпуск, из которого вернулся с опозданием на 2 недели. Еще неделю он скрывался от желающих его подшить администраторов, потом был пойман и с позором прикован к батарее в собственной квартире, ибо для того, чтобы подшить человека, он должен как минимум 3 дня не пить. Домашний арест продлился 2 недели, так как в тот момент, когда охранник засыпал, он умудрялся послать гонца за бутылочкой отвратительного пойла. Гонцы эти вначале находились на другом конце телефонного провода. Потом, когда охранники это просекли и отключили телефон, он находил гонцов среди синяков во дворе и передавал им деньги в окно, благо жил на 1-м этаже. Потом через это же окно он совершил побег из Шоушенка, но был пойман через 2 дней и водворен на место. Я, работающий бессменно в течение последних 35 дней, вздохнул с облегчением. И через неделю, когда Костя, оштрафованный, подшитый и злой на весь мир, вышел на службу, умчался на заграничный курорт. Вернувшись, вышел на службу, а Костя попросил выйти вместо него на 2 дня, потому как тяжело с непривычки столько работать. Отбомбив свою и его смену, созвонился с ним и, убедившись, насколько это возможно по телефону, что все в порядке, уехал на гастроли. 3 сентября 2000 года, в воскресенье, я был в Самаре. А Костя неизвестно где. То есть он был в Питере, но на работу не пришел. То есть он не позвонил и не сказал, что не придет, а люди его ждали. Следующая партия зрителей также безуспешно ждала его в понедельник. Во вторник я вышел на работу, а Костя был с помпой уволен. У меня нашлось еще 2 учеников. Хозяин пытался привлечь на работу парочку звезд, предлагая им гонорар в 2 раза превышающий мой, о чем я узнал и подал заявление об уходе. Мне в 3 раза повысили зарплату, я собрался в Москву, об этом узнало начальство, мне дали пизды, я остался, но за зарплату в 2 раза выше предыдущей, а где был Костя? Ха! Доходили слухи, что он там или сям завалил по пьянке программу. Я купил 1 квартиру, потом еще 1. Затем мне по пьянке подарили пентхаус. Я купил машину, потом ее продал, купил 2, завел любовницу, потом 2. А Костя по пьянке все заваливал и заваливал программы. В конце концов, я твердо и окончательно решил покончить с хамством хозяина и перебраться в Москву. Никогда не забывая о тех, с кем начинал, позвонил Косте. Найти его оказалось несложно. Денег на съемную квартиру у него уже не было, и он вернулся к маме. Договорились о встрече на следующий день. Костя попросил позвонить ему в 14:00 и разбудить. Я позвонил, он сообщил, что сейчас примет ванну, выпьет чашечку какао с молоком и будет у меня 2 часа. Приехал он около 9, теплый до невозможности, и с порога потребовал рюмку водки и хвост селедки. Налив ему рюмку, но не давая в руки, я стал объяснять капитану, которого развозило в тепле, суть происходящего. Слушай меня внимательно. Я уезжаю, и клуб пропадет. У хозяина остается единственное верное средство спасти заведение – вернуть тебя на работу. Если ты будешь пить, естественно, ничего не получится. Но у тебя есть возможность занять мое место и получать большие деньги. Может, даже больше, чем платили мне. О моем уходе узнают через месяц. 30 дней у тебя есть на то, чтобы подшиться и подготовиться к серьезным торгам. Водки дай. Потом. Слушай, если в Москве у меня все сложится хорошо, я и тебя туда перетащу. Поэтому подписывай контракт на год, не больше. Че ты доебался? Все, понял. Давай выпьем. Точно понял. Точно, точно. Давай наливай. Мы налили 1, потом 2, потом пришла жена. Финал вы знаете. А теперь развязка. Попытавшись погладить мою жену за задницу и получив жестокий отпор, Костя переключил свое внимание на собачку Нюрку, которую можно было убить кепкой, но которую он почему-то решил обязательно свернуть шею. Для этого он ее поймал, погладил и только собрался привести приговор в исполнение, как был мною выставлен в коридор. Туда же в коридор ему были доставлены его обувь, пальто, шапка, шарф и... по его настойчивому требованию, недопитая бутылка водки. Понимая, что он так просто отсюда не уйдет, я лично спустился с ним вниз, поймал машину, заплатил водителю 2 и, попросив его нигде не останавливаться, довести его до дома и довести до квартиры, после чего позвонить мне на мобильный. Звонок раздался через час. Водитель сообщил, что в районе Невского проспекта пассажир, угрожая разбить голову водителя специально взятой для этого бутылкой водки, потребовал остановиться рядом с каким-то клубом. Бросив хозяйское «жди», он ушел. Водитель сообщал, что будет ждать еще полчаса и уезжает. На следующий день мне позвонила его мама и сказала, что Костю забрали в отрезвитель. Больше я о нем ничего не слышал. История капитана поучительна. Костя пьет, но все еще живой. Так радужно бывает не у всех. В один момент некоторые понимают, что с алкоголем пора заканчивать и переходят на наркотики, что связано с необходимостью поддерживать бешеный ритм жизни. Как по-другому? Просыпаешься-то с похмелья, и потому с утра тоже выпиваешь. Немножко отпустит, но впереди концерт. А человек привык на концертах выкладываться. Выходит оттуда весь мокрый, и вся энергия, которая была в запасе, отдана людям. А где взять еще? Добывать-то он ее не умеет, не научился. Но на следующий день опять давать концерт, перед которым только немного поспал. Как выдержать темп? И он садится на кокаин. Только в природе ничего не бывает из ниоткуда. Чего в одном месте прибудет, того в другом убудет. Энергия тоже не появляется из ниоткуда. Ты берешь ее в долг у завтрашнего дня. И если ты нюхнул сегодня, сегодня ты энергичен и силен. И хотя знаешь, что завтра тебе будет очень-очень плохо, сегодня ты даешь прекрасный концерт. А завтра лежишь пластом и думаешь, ну зачем я это сделал? Пусть бы один концерт был вялым. Но все равно ты знаешь, что сейчас нюхнешь и снова будешь в порядке. Но ты берешь в долг у дня послезавтрашнего. Долг накапливается, и когда одалживать уже не получается, все. Смерть и пустота. Я употреблял кокаин несколько раз в своей жизни только для того, чтобы снять влияние алкоголя. Если работаешь на бандитов, не выпить с ними нереально. В итоге выпил с каждым и по многу, накачался, а у тебя еще концерт. Значит, придется нюхать. И тогда сразу будешь в порядке. Только губы сохнут, но зато чувствуешь себя энергичным и трезвым. На утро тебе плохо, но сдерживаешь себя, чтобы ничем снова не накачаться. Если нет концерта, получается. А если бы он был, то опять бы нюхнул. В России лишь артисты старой гвардии не подсели на наркотики. Они только пили и пьют. До концерта, во время и после. Многие, правда, вылечиваются. Говорят, что женский алкоголизм неизлечим, но даже женские музыкальные группы избавляются от этой зависимости. О чем, конечно, все молчат, стесняются и лицемерят. Только я ничего не стесняюсь и всегда честно говорю, что напился. Даже честно предупреждаю сотрудников и гримеров, что после программы буду никакой, и что меня надо отловить, переодеть, сложить в сумку мои вещи и посадить в машину. Профессионалы, хорошо знающие артистов, понимают, что говорю серьезно. Остальные только хихикают, думают, что шучу. А я даже нередко заранее извиняюсь перед всеми, что могу напиться и вести себя неприлично. Одни смеются, другие нет. Они знают, что обязательно найдутся причины, за что просить прощения.